Глава 7. Несчастливый конец. Розалини решительно помедлила в дверях. «Конечно», — ответила я. От удивления мой голос прозвучал на октаву выше. «Заходи». Я села, сдвинувшись на краешек дивана, чтобы освободить место. Сердце ёкнуло, когда единственный, не жаловавший меня член семейства Каллинов, молча сел рядом со мной. Я попыталась сообразить, зачем Розали пришла ко мне, но ничего путного в голову не приходило. «Ничего, если мы немного поболтаем?» — спросила Розали. «Ведь я тебя не разбудила?» Она перевела взгляд на незаправленную кровать и обратно на диван. «Нет, я не спала. Давай поболтаем, почему бы нет?» Интересно, слышит ли Розали нотки тревоги в моем голосе? Для меня они звучат вполне отчетливо. Розали рассмеялась, словно колокольчики зазвенели. «Он так редко оставляет тебя одну», — сказала она. «Я подумала, что мне не стоит упускать подобный шанс». Что же Розали хотела сказать такого, чего не могла говорить при Эдварде? Мои руки нервно теребили краешек одеяла. «Пожалуйста, не подумай, что я лезу не в свое дело». Голос Розали звучал мягко и почти умоляюще. Она сложила руки на коленях и говорила, не поднимая взгляда. «Я наверняка сильно тебя обидела в прошлом, и мне не хотелось бы сделать это снова». «Не переживай, Розали, я не обидчивая. О чем ты хотела поговорить?» Она снова засмеялась, на этот раз почему-то смущенно. «Хотела рассказать, почему я думаю, что тебе лучше остаться человеком. Почему на твоем месте я бы осталась человеком?» Розали улыбнулась, позабавленная моим ошеломленным видом, а потом вздохнула. «Эдвард никогда не говорил тебе, как это получилось?» — спросила она, показывая на свое прекрасное бессмертное тело. Я медленно кивнула и посерьезнела. «Он сказал, это было похоже на то, что случилось со мной в Порт-Анджелесе, только тебя спасти оказалось некому». Меня передернуло от воспоминаний. «И это все, что он тебе рассказал?» «Да», — недоуменно подтвердила я. «А разве было что-то еще?» Розали посмотрела на меня и улыбнулась. Горькой, но все равно прекрасной улыбкой. «Это далеко не все, что было». Она отвернулась к окну, и я молча ждала продолжения. Кажется, Розали пыталась взять себя в руки. «Было. Хочешь знать, что со мной произошло?» «У этой истории несчастливый конец. Но ведь все наши истории такие. Если бы они заканчивались счастливо, то мы бы уже давно лежали в гробу». Я кивнула, хотя меня испугала горечь в ее голосе. «Белла, я жила в мире, очень непохожем на твой. В то время, в 1933-м, мир людей был гораздо проще. Мне исполнилось 18, и я была красавица, и ни в чем не знала недостатка». Розали смотрела в окно на серебристые облака, и ее мысли витали где-то далеко. «Я родилась во вполне зажиточной семье. Отец работал в банке. Теперь я понимаю, что он этим очень гордился. Считал свою обеспеченность наградой за талант и упорный труд, не признавая, что ему просто повезло. Тогда я все это принимала как должное. У нас дома Великая депрессия казалась не более чем досадными слухами. Конечно, я видела бедняков, тех, кому не повезло. Но отец считал, что они сами навлекли на себя все несчастья, и я ему верила. Мать занималась домом и детьми. Кроме меня было еще два младших брата. Но именно во мне она души не чаяла. В то время я не понимала, лишь смутно чувствовала, что родители недовольны жизнью, хотя имели больше многих. Но им было мало. Они хотели выбиться в люди, так сказать, подняться по социальной лестнице.